Параграф 88. Римская империя в первом веке нашей эры. Тиберий. Преемником Августа был его пасынок Тиберий, который не пользовался популярностью ни среди народа, ни среди солдат. При нем в стране вновь начались волнения. В Южной Италии, в окрестностях Брундизия, был раскрыт заговор рабов-пастухов. Во главе заговора стоял бывший солдат преторианской гвардии. Он устраивал в Брундизи и в окрестных городах тайные собрания рабов. На этих собраниях и в воззваниях, которые вывешивались на стенах, он призывал рабов к восстанию. Тиберий послал в Брундизи сильный военный отряд. Руководитель заговора и ближайшие к нему рабы были доставлены в Рим и там казнены. Враждебные настроения против императорской власти проявились и среди римских граждан. Усиление военной диктатуры. При Тиберии усиливается власть императора. Право избрания должностных лиц было отнято у народного собрания и передано сенату. Был проведен закон об оскорблении величества, на основании которого можно было осуждать людей, виновных хотя бы в неосторожном замечании по адресу императора. Из страха и раболепия перед императором суд выносил суровые приговоры виновным и невиновным. Нерон. Из ближайших преемников Тиберия наиболее известен император Нерон, 54-68 годы нашей эры. Он получил императорскую власть, будучи 17-летним юношей. Характер его был с детства испорчен матерью, женщиной властолюбивой и честолюбивой. Когда же он стал императором, всеобщее преклонение окончательно вскружило ему голову. Нерон считал себя великим артистом и часто сам выступал на сцене. Зрители должны были горячо аплодировать ему, и горе тому, кто недостаточно восхищался императором-артистом. При Нероне общественное недовольство усиливалось еще больше. Заговоры рабов и убийства рабовладельцев стали настолько частыми, что Сенат принял для борьбы с этим особое постановление. В Риме был старинный закон, по которому в наказание за убийство рабом своего господина смертной казни подвергались все рабы, жившие в доме убитого. Теперь Сенат издал новое постановление о том, что казни, наравне с рабами, должны были подвергаться и жившие в доме убитого вольноотпущенники. Однажды случилось так, что префекта, градоначальника города Рима, убил его раб. В Сенате было решено казнить всех 400 рабов убитого. Однако это решение трудно было привести в исполнение, так как собралась большая толпа и грозила погромами и поджогами. Пришлось вызвать войска и оцепить ими всю дорогу до места казни. Но движение рабов не прекратилось, и после этого в народе говорили, что готовится восстание нового Спартака. Пожар в Риме. В довершении всего, в 64 году в Риме вспыхнул страшный пожар, длившийся 6 дней. Из 14 районов города уцелели лишь 4. 3 были уничтожены до основания, а в 7 остальных сохранились только жалкие остатки разрушенных и полусгоревших домов. В народе начались волнения. Говорили, что город подожгли по приказанию Нерона, который якобы хотел уничтожить старый Рим и построить на его месте новый, более роскошный. Недовольство императором проявляла и римская аристократия, которая готовила покушение на жизнь императора. На следующий год после пожара Рима был организован большой заговор против Нерона. В нем принимало участие много видных представителей римской знати, но заговорщики действовали медленно и нерешительно. Заговор был раскрыт. Жестокости Нерона. Все это заставило императора прибегнуть к жестоким мерам. При характере Нерона эти меры превратились в кровавые преследования, произвольные казни и конфискации имущества. Он возобновил дела об оскорблении величества и множества богатых людей. Нерону нужны были деньги. Пало жертвами нелепых обвинений. Еще в самом начале правления Нерон отравил своего брата, опасаясь, что тот захватит его трон. Затем Нерон приказал убить свою мать, властный характер которой стеснял его свободу действий. По воле Нерона погиб его бывший воспитатель, философ Сенека, и много представителей высшей римской знати. В то же время с преторианцами и городскими низами Нерон заигрывал посредством повышения жалования, денежных раздач народу и устройства блестящих зрелищ. Гибель Нерона. Открытое движение против Нерона началось в провинциях, которые были недовольны ростом налогов. Первой восстала Галлия. К ней присоединилась Испания. Тогда в Риме против Нерона поднялись преторианцы, а Сенат объявил его врагом Отечества. Нерон, бежавший из Рима, по дороге покончил жизнь самоубийством. 68 год нашей эры. После свержения Нерона началась борьба между провинциальными войсками. Каждая из них выдвигала своего императора. За полтора года в Риме переменилось три императора. В конце концов, победителем вышел командующий сирийской армией Тит Флавий Веспасиан. 69 год нашей эры.